Первый месяц — период новорожденности. Первые дни очень важны для малыша, так как именно в это время закладывается фундамент его развития. Организм приспосабливается к новым условиям и начинает интенсивно развиваться. Ребенок в первые часы своей самостоятельной жизни. В первые часы своей самостоятельной жизни ребенок испытывает сильнейший шок. Действительно, после 9-месячного пребывания в животе матери, в котором для него были созданы сказочные условия, от постоянной температуры до фантастической защищенности и необходимого поступления питания в материнском организме, он попадает совершенно в другой мир, в котором вынужден делать уже сам все необходимое, чтобы приспособиться к новым условиям жизни. Чтобы это сделать, ему потребуется много сил. В первые минуты жизни любая микроскопическая проблема может привести к непоправимым последствиям, если не вмешаться сразу и должным образом. К счастью, большая часть всех возникающих после родов проблем решается медиками довольно быстро. Первое обследование новорожденного происходит в родильном зале. Пока мама отдыхает, акушерка приводит кроху в порядок, пережимает, а затем перерезает пуповину для того, чтобы отделить малыша от системы кровообращения матери. С помощью резинового шланга очищает его нос и зев от слизи. Через минуту после рождения врач обследует состояние новорожденного по шкале Апгар. Шкала Апгар. Во всех родильных домах, почти во всех странах мира, врачи сразу же после рождения ребенка определяют его состояние здоровья по критериям, разработанным в 1952 году американским врачом-анестезиологом Вирджинией Апгар. Состояние новорожденного врач-неонатолог оценивает по 5 показателям: дыханию, сердцебиению, мышечному тонусу, рефлексам и цвету кожных покровов. Оценка производится через минуту и через 5 минут после рождения. Младенца не подвергают особенным тестам. Его просто осматривают и присваивают 0, 1 или 2 балла по каждому из признаков. Оценка состояния ребенка складывается из суммы 5 цифровых показателей. Состояние новорожденного оценивается как хорошее при показателе 8-10 баллов, удовлетворительное при показателе 6-7 баллов, тяжелое ниже 6 баллов. Полученные данные вносят в историю развития ребенка. Они имеют большое значение при диагностировании возможных поздних нарушений у ребенка. Важно! Родителям не следует воспринимать оценку по шкале Апгар буквально. Она нужна в первую очередь медперсоналу для выработки необходимой тактики ухода. Ребенок, получивший, например, 6 баллов, в будущем, скорее всего, ничем не будет отличаться от малыша, набравшего 10 баллов. Признаки. Частота сердечных сокращений. 0 баллов отсутствуют, 1 балл — замедление, менее 100 в минуту, 2 балла — более 100 в минуту. Дыхательные движения. 0 баллов отсутствуют, 1 балл — редкие, нерегулярные, 2 балла — хорошие, крик. Мышечный тонус. 0 баллов — вялый, 1 балл — конечности слегка согнуты, 2 балла — активное движение конечностей. Реакция на носовой катетер или рефлекс на раздражение подошв. 0 баллов — отсутствует. 1 балл — гримаса. 2 балла — чихание и кашель. Цвет кожи. 0 баллов — белый. 1 балл — тело розовое, конечности синюшные. 2 балла — розовый по всему телу. Затем измеряют длину ребенка от головы до пальцев ног и взвешивают его. Это очень важные данные, так как впоследствии на них ориентируется для определения уровня развития ребенка. После этого глазки ребенка обрабатывают раствором, содержащим антибиотик. Это делают для профилактики воспаления слизистых оболочек крохи. чтобы не перепутать ребенка, принимают различные меры предосторожности. Сразу после родов на ручку ребенка надевают браслет, на котором указано имя матери, пол ребенка, дата его рождения и, возможно, другие данные, такие как рост, вес, отпечаток пальца матери и отпечаток стопы ребенка непосредственно после родов. Такой способ отличается большей надежностью, поскольку линии стопы у каждого человека разные, они не меняются с годами, и подделать их невозможно. После того, как будут завершены все проверки и исследования по уходу, и выяснится, что никаких других мер принимать не надо, ребенка моют и тщательно вытирают. Затем его заворачивают в первые в его жизни пеленки. Если мама не спит и чувствует себя хорошо, ей показывают ребенка, дают его подержать и приложить к груди. На второй-третий день после рождения уже можно определить индивидуальные различия новорожденных по шкале оценки неонатального состояния Бразельтона, разработанной в США. Благодаря серии тестов этой шкалы оценивается моторное и сенсорное состояние ребенка. Проверяются его реакции на свет, слух, движущийся предмет, податливость к утешению, способности улыбаться и так далее. Всего 27 показателей. Нормы развития новорожденного. Доношенным считается ребенок, родившийся спустя 38-42 недели после зачатия. Антропометрические данные мальчиков и девочек, начиная с самого рождения и на протяжении всего периода младенчества, несколько отличаются друг от друга. Так, средние показатели массы тела зрелого новорожденного варьируют у девочек от 3000 до 3700 грамм, а у мальчиков от 3100 до 3800 грамм. Незначительные различия обнаруживаются и в росте. Рост доношенных девочек колеблется от 48 до 52 сантиметров, а мальчиков от 50 до 54 сантиметров. Кроме того, измеряется окружность головы новорожденного. Она должна быть на 2-4 сантиметра больше окружности грудной клетки и составлять примерно 32-34 сантиметра. На головке у малыша могут быть волосы, но судить о том, какие они будут, еще рано, так как волосенки в недалеком будущем заменятся новыми, а их цвет и качество изменятся. То же самое можно сказать и о цвете глаз. У всех новорожденных они серовато-голубые. Это связано с тем, что радужная оболочка их глаз еще не содержит пигмента. Спустя некоторое время глаза приобретут свой настоящий цвет. Переходное состояние. Спустя несколько дней после рождения ребенка вы можете заметить некоторые изменения в его состоянии, которые могут вас встревожить. Не стоит пугаться. Наверное, вы встретились с переходными состояниями, свойственными новорожденным, правда, не всем. Тем не менее, вам следует о них знать. Транзиторная физиологическая потеря массы тела или физиологическая убыль веса. Уже сам термин «физиологическая» свидетельствует о том, что это вариант нормы, а транзиторная, что она кратковременно и быстро проходит. Это явление бывает у всех новорожденных и составляет от 3 до 10% массы тела малыша при рождении. Максимальное падение веса наблюдается к 3-4 дню. А с 5 дня ребенок постепенно начинает набирать вес, и к концу 2 недели после родов его вес соответствует весу, зафиксированному при рождении. Чтобы предупредить большую потерю массы тела, необходимо приложить малыша к груди не позднее, чем через 12 часов после рождения. Организовать правильный режим кормления малыша. Грудное вскармливание по требованию. Если же ваш малыш искусственник, кормите его каждые 3,5 часа, делая ночной перерыв на 6,5 часов. Кроме грудного вскармливания, поите малыша. Потребность новорожденного в воде составляет около 50-100 грамм в день. Поите ребенка из серебряной ложечки, не приучайте его к бутылочке, так как из-за этого он может отказаться от груди, кипяченой водой. Транзиторная физиологическая эритема или физиологический катар кожи. Больше всего она заметна в первый-второй день жизни новорожденного и связана с расширением капилляров кожи в связи с низкой температурой окружающей среды, значительно отличающейся от температуры материнского организма. Эта эритема, покраснение, достигнув максимума, уже с третьего дня жизни младенца начинает ослабевать, и на коже видно мелкое отрубевидное шелушение, особенно выраженное на ладошках и стопах малыша. Что следует предпринять? Смазывайте кожу прокипяченным растительным или оливковым маслом или специальным детским маслом. Физиологическая желтуха. Желтуха часто появляется на второй-третий день после рождения. Обычно она возникает, если в крови новорожденного слишком много билирубина, одного из компонентов красных кровяных телец. О наличии этой желтухи свидетельствует желтизна белков глаз и кожи младенца. Физиологическая желтуха у здорового новорожденного достигает своего максимума на 4-5 день жизни ребенка, исчезая совсем уже через 1-2 недели. Ребенок продолжает нормально питаться, его моча и кал нормального цвета. Что следует предпринять? Предупредите врача о появлении желтухи. Только врач может определить, физиологическая ли это желтуха. Если вы кормите младенца своим молоком, будьте готовы к тому, что под воздействием ваших гормонов желтуха затянется. Если желтуха не уменьшается к 5-му дню, если она держится и в начале 2-й недели, расскажите об этом врачу. Также срочно обращайтесь за медицинской помощью, если желтуха появляется сразу или несколько часов спустя после рождения. Половой криз. У девочек в течение первых 2-3 недель жизни из влагалища идет более или менее сильное выделение прозрачной слизи. Наблюдается нагрубание сосков грудных желез, а иногда даже и секреция молока. В некоторых случаях слизь окрашена кровью. Однако такое явление наблюдается относительно нечасто. У новорожденных мальчиков может также наблюдаться увеличение и нагрубание молочных желез и отек мошонки. Этот криз возникает в связи с тем, что в последние недели внутриутробного развития в организм плода поступали гормоны матери, не прекращающие поступать также еще и в первые дни после рождения во время кормления матерью грудью с ее молоком. Что следует предпринять? Не волнуйтесь, так как половой криз обычно быстро проходит без лечения. Девочек чаще подмывайте теплым слабым раствором перманганата калия, выжимая его из ваты. Транзиторная лихорадка. Чаще всего она появляется тоже на 3-4 день жизни ребенка. Температура новорожденного в этот период может доходить до критических цифр, до 40 градусов Цельсия. Родителей пугает также общее беспокойство ребенка, а иногда даже и судороги. Подобное состояние может продлиться 1-2 дня и связано с нарушением водного обмена. Встречается у детей при недостаточном получении ими жидкости. Что следует предпринять? Сразу обратитесь к врачу. Испражнение. Новорожденный в первые 24 часа и позже, до 36 часов, выделяет темно-зеленое мягкое и клейкое вещество, которое называется меконием. Затем испражнения становятся все более и более светлыми, желтовато-зеленоватого цвета, пока не приобретают желтовато-золотистый, как обычно, цвет. По консистенции они напоминают взбитое яйцо. Иногда испражнения бывают зеленого цвета. это не свидетельствует о каком-либо отклонении, если их число и частота остаются обычными. Зеленый цвет испражнений вызван окислением желчных пигментов. Это окисление едва ли не постоянно, если испражнение находится в пеленке. Обычно желтое испражнение становится зеленым, если находится 15-20 минут в пеленке. Число испражнений может быть разным. Часто это одно испражнение после каждого приема пищи, то есть 6-8 раз в день. У новорожденного и грудного ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, они обычно бывают реже, чем у ребенка, вскармливаемого грудью, 1-4 раза. Немедленно сообщите врачу, если до 36 часов не было выделения мекония. Если после выделения мекония не было испражнений. Если выделенный в первый день меконий имел плотную консистенцию и содержал беловатые зерна, напоминающие замазку. Если испражнения зеленого цвета, жидкие и происходят чаще обыкновенного. При появлении черного, как сапожная вакса, кала, черный кал свидетельствует о кровотечении в верхней части кишечника. При наличии крови в испражнениях. До прихода врача. Продолжайте кормление грудью, но исключите из рациона искусственные молочные смеси в качестве докорма. Часто поите ребенка между кормлениями. Если кроха находится на искусственном вскармливании, замените молоко на тот же объем соевого молока или безлактозной смеси. Давайте больше пить. Во всех случаях взвесьте раздетого ребенка перед кормлением и отметьте массу его тела. Рвота. Что следует предпринять? Сразу же замените кормление из бутылочки кормлением из ложки. Одна чайная ложка каждые 2 минуты. В зависимости от того, какую пищу принимает ребенок, давайте ему рисовый отвар, соевое молоко. Немедленно вызовите скорую помощь. Мочеиспускание. Первое мочеиспускание у новорожденного может иногда задержаться на 24 или 36 часов. Это не является патологией, особенно если поведение ребенка нормальное. Моча обычно достаточно насыщенного желтого цвета и выглядит опаловой. Она не обильна. Что следует предпринять? Если спустя 24 часа ребенок не мочился или не выделял мочу по капле, немедленно сообщите врачу. Ускоренное сердцебиение. Не волнуйтесь из-за того, что частота сердцебиения новорожденного очень высока. Она может быть 120 ударов в минуту. Кроме того, в первые дни жизни у малыша может наблюдаться неравномерность дыхания. Это связано с тем, что реберная мускулатура и мышцы живота почти не задействованы в процессе дыхания, и потому оно может быть недостаточно глубоким. Кожа младенца шелушится. Обычно это начинается на 3-5 день после рождения. Что следует предпринять? После купания смазывайте тело ребенка детским кремом или маслом. Голова малыша неправильной формы. Слегка деформированный череп — результат продолжительных родов. Не переживайте, через некоторое время он станет нормальным. Что следует предпринять? Главное, следите за тем, чтобы голова ребенка не была повернута все время в одну и ту же сторону. Как только малыш научится переворачиваться, он начнет сам менять положение во время сна, и форма его головы быстро станет округлой. У ребенка на носу прыщики. Первый вариант. На щеках и крыльях носа малыша появились небольшие красные прыщи с белой головкой. Второй вариант. На лбу и носу ребенка обнаружились маленькие белые точки. Обычно они возникают по вине гормонов беременности, которые вызывают закупорку выводных потоков потовых желез новорожденного. Что следует предпринять? В первом варианте достаточно несколько раз умыть новорожденного с мылом, детским, разумеется. Насчет второго варианта не волнуйтесь, В течение нескольких дней они пройдут сами по себе. В глазах ребенка стоят слезы. По-научному это называется обструкцией слезно-носового канала, дакриостенозом. Причина в том, что к моменту рождения этот проток еще не полностью открылся, и слезам, которые омывают глазки, некуда уйти. Что следует предпринять? Эта проблема требует внимания врачей, поэтому не откладывайте визит к офтальмологу. Помимо перечисленных переходных состояний, у новорожденных могут встречаться также и транзиторные изменения со стороны функции почек в виде мочекислого инфаркта, транзиторный дисбактериоз и физиологическая диспепсия, проявляющаяся чаще всего срыгиванием и рвотой. Важно! Что бы ни наблюдалось у вашего новорожденного из перечисленных ранее его переходных состояний, следует помнить, что для данного возраста они — своеобразная норма, а адаптация к жизни — важнейший этап, который малышу необходимо преодолеть. Новорожденный — созревающая личность. С 70-х годов XX века в развитых странах в акушерской практике началась революция. Родители захотели видеть своих детей не только здоровыми, но и счастливыми с самого рождения. Мнение о новорожденных как о примитивных существах было признано ложным. В результате многочисленных исследований было установлено, что крошечные детки являются сложными существами, обладающими мощным интеллектом, развитыми органами чувств, высокой обучаемостью. Так же, как и взрослые, малыши с рождения способны испытывать разные эмоции — страх, печаль, удивление, интерес. Дети появляются на свет с ощущением красоты и наряду с врожденной способностью распознавать человеческие лица, могут по-взрослому оценить их привлекательность. Уже через 9 минут после рождения крохи отличают спокойное выражение человеческого лица от искаженного, а чуть позже — положительное от отрицательного. Причем первое им нравится гораздо больше. Малыши уже в возрасте одного дня обладают чувством ритма, которое помогает им развиваться. Младенцы хорошо реагируют на высоту тона, мелодику речи, а приучение их к музыке в самом раннем возрасте поможет развить эти врожденные способности. Уже через несколько дней после рождения младенцы способны различать лица, отличать свет от темноты, угадывать по запаху присутствие мамы в комнате, реагировать на звуки, различая музыку и голоса людей, познавать мир и взаимодействовать с ним. Они не безразличны к запахам, не все их переносят, чувствительны к прикосновению и боли. Не любит кислое, соленое и горькое, предпочитая всему сладкое. Инстинкты и рефлексы, которыми обладает новорожденный. Природа позаботилась о том, чтобы новорожденный кроха не был абсолютно беспомощным. Да, физически он беспомощен. Его движения хаотичны, он не может поднять голову. Однако кое-что он уже умеет. Он обладает внушительным набором инстинктов и архаических или первичных рефлексов, помогающих ему выжить в воздушной среде, заменившей вдруг водную. Среди этих безусловных рефлексов известны на сегодняшний день более 70. Они нужны для того, чтобы как можно быстрее адаптироваться в мире и выжить в нем. Например, новорожденный обладает пищевым рефлексом, который проявляется в том, что ребенок ищет мамину грудь и сосет ее. Хорошо заметны защитные и ориентировочные рефлексы. Защитный рефлекс проявляется миганием глаз, ориентировочный — движением глаз к источнику света. Ребенок недовольно реагирует на яркий свет и громкие звуки. Морщит лоб, кричит. Однако малыш пока не в состоянии следить за предметами глазами. Чтобы понаблюдать, как проявляется хватательный рефлекс, коснитесь внутренней стороны ладошек крохи пальцем, и он схватится за него. В этом возрасте Малыш, захватив большие пальцы рук мамы или папы, хорошо удерживается в висячем положении. Если вы мягко погладите подошву по направлению от пятки к пальцам, пальцы резко выпрямятся вверх, а ступни повернутся внутрь. Возьмите своего новорожденного малыша под мышки и удерживайте его в вертикальном положении над столом или другой плоской поверхностью. Ребенок может поднять одну ногу, а затем другую, и совершить шаги. Шагательный рефлекс лучше всего проявляется после 4 дней жизни. Внезапный или громкий шум и ощущение падения заставляют маленького ребенка вытянуть руки и ноги, выгнуть спину и запрокинуть голову, затем прижать к груди руки со сжатыми кулаками. Так проявляется рефлекс Моро. Спит малыш в позе лягушки, лежа на спине, согнутыми в локтях и поднятыми вверх ручками, и с ножками, согнутыми в коленных суставах и раздвинутыми в стороны. Важно! Причины для тревоги. Малыш не сосет грудь, не реагирует на свет, спит с вытянутыми вдоль туловища ручками и ножками. Наличие или отсутствие важнейших врожденных рефлексов свидетельствует о степени развития нервной системы и мозга новорожденного. Условия, которые необходимо создать новорожденному ребенку. Важно! Родителям следует относиться к ребенку как к созревающей личности, всеми способами облегчая его приспособление к окружающему миру. Полезные подсказки. Не сердитесь на младенца, что он еще не отличает день от ночи и беспокоит ночью так же, как и днем. Все это в скором времени пройдет. Не допускайте, чтобы яркий свет слепил новорожденному глаза. Позаботьтесь о том, чтобы в детской комнате все звуки были мелодичны и негромки. Рядом с кроваткой крохи нельзя громко разговаривать, кричать и ссориться. Когда малыш бодрствует, общайтесь с ним, разговаривайте нежным и ласковым голосом. Включайте ему специальную музыку для малышей. Помните о том, что кроха очень чутко реагирует на ваше настроение. Поэтому старайтесь быть спокойной. Чаще улыбайтесь. Младенцу прежде всего надо ощущать покой, тепло и безопасность. Детская комната. Проветривание. Для младенцев температура в помещении должна быть 22 градуса. Для нормализации температурного режима помещения и циркуляции воздуха необходимо регулярно проветривать детскую комнату. Зимой это делают 4-5 раз в день, не менее чем по 10-15 минут. Лучше сквозняком, так как при этом воздухообмен осуществляется в 7 раз быстрее. Критерием того, что помещение уже хорошо проветрилось, является снижение температуры воздуха на 2-3 градуса. В теплое время года окно или форточку можно постоянно держать открытыми. Важно! При систематическом неправильном воздухообмене и чрезмерном укутывании у детей повышается температура тела, усиливается потоотделение, снижается аппетит, иммунитет. В результате может в целом замедлиться процесс развития ребенка. Влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха в комнате грудничка 50%. Чрезмерно сухой воздух вытягивает влагу из организма. В результате может ухудшиться самочувствие, появиться сонливость, першение в горле, стянутость кожи. Особенно страдают детки, у которых очень чувствительная кожа и слизистые оболочки полости носа и рта. Кроме того, в сухом воздухе накапливается статическое электричество, препятствующее оседанию пыли. Влажности в квартирах особенно не хватает зимой, когда работают отопительные системы, компьютеры, телевизоры, электроплиты, бытовые приборы. Проветривание не решает проблемы, так как в морозном воздухе мало влаги. Для того, чтобы повысить уровень влажности в квартире, нужно всячески насыщать воздух парами влаги. Сделать это можно с помощью специального прибора. Если же у вас его нет, воспользуйтесь простыми способами увлажнения и дезинфекции воздуха. Повесьте на спинку стула у кровати малыша слегка отжатое влажное толстое полотенце. Поставьте в комнату ребенка сосуд с водой. Добавьте несколько капель масла лаванды. Насыщенный маслами воздух губителен для вирусов и бактерий. Как понять желания и потребности своего малыша? Так как младенец не может пока общаться с помощью голоса, то вам придется научиться понимать его желания и потребности, просто наблюдая за ним и прислушиваясь к нему. Ваш довольный и радостный малыш будет наградой за ваше умение быстро и правильно читать его язык жестов, мимики и плача. Как научиться наблюдать за ребенком? Представьте себе, что наблюдаете за инопланетянином. Такой подход поможет вам избавиться от предвзятого мнения о том, как должен вести себя малыш. Пристально наблюдайте за ребенком в течение 3 минут. Даже за это время можно узнать о нем очень многое. Наблюдайте за ребенком в определенном порядке. Например, рассматривайте его, начиная с головы, вдумываясь в то, что говорит вашему взору каждая часть тела. Голова, верхняя часть туловища, руки, ноги. Принимайте во внимание обстановку, в которой находится ребенок. Время суток, температуру воздуха в помещении, освещение, звуки. Язык плача. Плач является единственной возможностью младенца до полугода добиться, чтобы ему оказали жизненно необходимую помощь. Если ваш ребенок заплакал, он требует ответа. Младенцы плачут, чтобы сообщить нам о своих различных потребностях. Каждую из них обозначает особый тип плача. Существуют базовые типы плача, общие для всех детей и обладающие четкими характеристиками. Они обозначают голод, гнев, боль. Но в то же время каждый младенец наделен своим неповторимым плачем, который и отличает его от любого другого малыша. Английские ученые, изучая особенности поведения родителей из разных стран с плачущими детьми первых дней и недель жизни, пришли к выводу, что папы и мамы, практически не дающие плакать новорожденным, в дальнейшем имеют гораздо меньше проблем с детьми по сравнению с теми родителями, которые не обращают внимания на плачущего ребенка. Первое, что следует сделать, проверить, сухо и комфортно ли маленькой попке. Потом приложить к груди и только после этого пытаться определить причину плача, если она была в чем-то другом. Виды плача. Переодень меня. Малыш громко плачет от боли, так как моча и кал вызывают раздражение и сыпь. Что следует предпринять? При необходимости тщательно вымойте малыша. Промокните кожицу пеленкой, смажьте маслом, смените подгузник. Если дело в зуде, распеленайте малыша, вымойте, и пусть он полежит в кроватке голышом на махровом полотенце. Еще чаще меняйте подгузники, используйте специальный крем. «Я хочу есть». Чаще всего голодный плач начинается с призывного плача ребенка. Если мама берет младенца на руки, не предлагая при этом грудь, плач переходит в сердитый крик. А если и крик младенца, и его поиск груди, малыш ловит воздух, не наталкивают маму на мысли, что ребенок проголодался, младенец начинает захлебываться плачем. Обычно голодный плач отличается от других видов плача своей требовательностью и настойчивостью. При голодном плаче младенец, если вы дотрагиваетесь до его личика, сразу же поворачивает к вам голову, начинает искать грудь. А найдя ее, сосет с жадностью, и только после утоления голода всем своим умиротворенным видом показывает, как ему хорошо. Что следует предпринять? Покормите его, приложив к груди, или дайте ему бутылочку, если он находится на искусственном вскармливании. Меня мучают колики. Если плач малыша то резкий, то жалобный, переходящий в визг, и он подтягивает ножки к животику, значит, его мучают колики. Спастические боли неясного происхождения. Что следует предпринять? Возьмите кроху на руки, прижмите к себе, покачайте, положите на животик. Также можно положить младенцу на животик теплую грелку или помассировать его. По реакции крохи вы легко поймете, что лучше действует на него. Меня мучают газы в животике. Плач резкий, громкий, малыш вертится и сучит ножками. Что следует предпринять? Погладьте нежно животик по часовой стрелке. Поднимите согнутые ножки к животику, потом опустите их. Проделайте это упражнение несколько раз. Также можно попоить кроху чаем из фенхеля или укропной водичкой. Все это поможет вывести газы и успокоить животик. Я устал. Плач неровный, неритмичный. Тон и громкость его все время меняются. Помимо этого, малыш проявляет и другие, неголосовые признаки усталости. Сосет пальцы, трет глаза, теребит себя за уши. Что следует предпринять? Так как младенцу хочется спать, то, скорее всего, ваши попытки поиграть с ним ему не понравятся, и малыш будет отворачиваться. Если вы попробуете утешить его другими способами, он перевозбудится еще больше, потому что на самом деле он мечтает только о том, чтобы поспать. Поэтому уложите его спать. По мере того, как у вашего ребенка будет налаживаться расписание сна, вы научитесь определять, как именно он сообщает вам о том, что устал, а когда просто хочет, чтобы его оставили в покое. «Мне больно». Обычно такой плач звучит одинаково независимо от характера боли, от того, внешняя она или внутренняя. Он начинается без предупреждения. Он громок, длителен и пронзителен. Если младенцу больно, он издаст громкий длинный вопль. Потом сделает длинную паузу, набираясь сил для следующего. При этом вопле малыша вы наверняка заметите и другие признаки боли. Тело у ребенка напряжется, он подтянет к себе руки и ноги, широко раскроет рот, и по выражению его лица будет ясно, что ему очень неприятно. Вот признаки, помимо вышеперечисленных, по которым вы также сможете определить, что младенец испытывает боль. Покраснение, отек, чувствительность к прикосновениям, повышение температуры, изменение в работе кишечника, изменение цвета и запаха кала, тошнота, быстрое, шумное или затрудненное дыхание. Что следует предпринять? Проверьте, не являются ли причиной какие-то внешние факторы. Может быть, палец на руке или ноге защемило молнией. Может, у него появилась сыпь. Возможно, одежда причиняет ему неудобства. Разденьте ребенка и проверьте, все ли в порядке. Крик о внутренней боли истолковать сложнее. У младенца может быть отит, может болеть горло или живот. Важно! Если плач такого типа продолжается, обязательно срочно вызовите врача. Я заболел. Этот вид плача отчасти похож на плач от боли, но слабее и представляет собой хныкающий носовой звук. Заболевший младенец, возможно, будет красный и горячий. Что следует предпринять? Если температура будет оставаться повышенной или появятся другие симптомы болезни, обратитесь к врачу. Мне скучно. Хныканье и плач, которые обычно быстро прекращаются, как только на младенца обращают заботливое внимание. Что следует предпринять? Уже в возрасте нескольких недель ребенок бодрствует минимум 8 часов в сутки. Ему не хочется глядеть только на белый потолок. Он хочет, чтобы мать и отец занимались им. Важнейшим и любимейшим стимулом остается доверительное общение с близким лицом. И действительно, никакая игрушка не может так замечательно реагировать на любое подмигивание. Мне не нравится эта процедура. Сердитый, недовольный плач ребенка сопровождает соответствующее выражение лица и движение. Например, ребенок скалится, выгибает спину или вертит головой. тем самым изо всех сил показывая, как ему не нравятся ваши действия. Обычно такой плач не затягивается надолго и стихает, как только устранена его причина. Что следует предпринять? Многие дети не любят одеваться, раздеваться, купаться, лечить насморк. Но эти процедуры отменить нельзя, как бы громко малыш не выражал свое возмущение. Выход один. Постарайтесь проделывать все быстро, а затем приласкайте ребенка, чтобы он успокоился. Мне страшно. Это громкий и пронзительный плач. Обычно он начинается внезапно, быстро обрывается, потому что ребенку нужно набрать в грудь воздуха. И также внезапно он прекращается. Что следует предпринять? Некоторые дети очень чувствительны к шуму, температуре или неожиданным раздражителям. Возможно, ребенку холодно. Оптимальная температура в его комнате — 18-21 градус. Если у малыша горячая, влажная спинка, значит, ему жарко. Переоденьте кроху. Также ребенка может беспокоить чересчур яркий свет. Проверьте, чтобы лампа над пеленальным столиком или солнце не били ему в глаза. Правила использования пустышки. Предоставьте своему ребенку возможность самому решить, использовать ему соску или нет. Предложите ему пустышку пару раз, и вам будет понятно, нужна ли она ему. Если малыш с увлечением ее сосет, становится спокойнее и веселее, значит, соска станет вам помощницей. Если же возмущенный младенец выплевывает посторонний предмет, отложите пустышку до подходящего момента. А возможно, соска вам вообще не понадобится. Пустышку можно предлагать ребенку только тогда, когда это необходимо. Если малыш возбужден, переутомлен, или если у него слишком сильно выражен рефлекс сосания. Например, соска может понадобиться во время поездки на машине, в общественном транспорте, при ожидании своей очереди к врачу, во время зимней прогулки, когда у малыша режутся зубки. Пустышка не должна быть обычным средством для успокоения ребенка. Гораздо важнее выяснить причины расстройства малыша и найти решение проблемы. Помните, что пустышка существует для удовлетворения потребностей крохи, а не для решения ваших проблем. Поэтому сам ребенок должен решать, когда ему нужна соска. Не следует давать пустышку малышу в то время, когда он спокоен и может без нее обойтись. Когда у малыша установился режим кормления грудью, следите за тем, как часто вы даете ему пустышку. Дети, которые ее сосут, реже просят грудь. В результате у мам постепенно уменьшается количество грудного молока, и они раньше прекращают грудное кормление. Каждый раз перед тем, как дать пустышку малышу, проверяйте ее. Следите, нет ли повреждений на латексе или силиконе. Если пустышка надорвана, сломана или на ней появились трещинки, немедленно ее выбрасывайте. Для того, чтобы пустышка не потерялась, ее можно подвесить на ленточку со специальной клипсой. Некоторые родители надевают на шею ребенку тесемку с пустышкой. Так делать ни в коем случае нельзя, так как это может привести к удушению. Не стоит подслащивать соску медом или сиропом. Результатом сосания сладкой пустышки может стать молочница ротовой полости или кариес, если зубки уже прорезались. Сосок в запасе должно быть несколько. Перед тем, как дать пустышку малышу, прокипятите ее в течение 1-2 минут. Грязная пустышка представляет опасность для здоровья ребенка. Храните соску перед использованием на чистом блюдечке под перевернутым стаканом. Нельзя долго держать соску на солнце или около другого источника тепла. Менять латексные соски нужно один раз в 2-3 недели. Силиконовые — после 4-5 недель постоянного использования. Не давайте силиконовую пустышку, если у ребенка прорезались зубы. Важно! Отучать ребенка от пустышки следует, когда ему 6-9 месяцев. Можете давать ее только во время сна. А если не получится, попробуйте в 1 год. До 2 лет не стоит форсировать отучение, если вы видите, что малыш к этому не готов. Ситуации, когда пустышку использовать нежелательно. В первые 3-4 недели жизни крохи, пока не установится режим кормления. В это время навык сосания еще слабо отработан, и малышу сначала необходимо привыкнуть к маминой груди, а потом к соске. Дело в том, что детям требуется меньше усилий для сосания пустышки. И если поторопиться с ее применением, то с кормлением могут возникнуть проблемы. Если малыш будет брать грудь таким же образом, как пустышку, он получит меньше молока и повредит ваши соски. Кроме того, ребенок может отказываться от груди. Некоторые педиатры вообще не рекомендуют давать крохи соску в первый месяц жизни и советуют компенсировать сосательный рефлекс более частым прикладыванием к маминой груди. Не используйте пустышку как заменитель кормления или для увеличения промежутка между приемами пищи. Это негуманно по отношению к малышу. Не заменяйте соской необходимое малышу внимание и ласку. Если раскапризничавшийся малыш просится на ручки, возьмите его, а не пытайтесь успокоить его пустышкой. Ношение младенца на руках. Холдинг. Важность холдинга. Ношение ребенка на ручках — тоже элемент ухода, и делать это нужно обязательно. Известный детский психоаналитик Дональд Вудс Винникотт ввел особый термин для этого стиля взаимодействия с малышами — холдинг, придав ему основополагающее значение в психическом развитии личности. Это означает держать кроху, нянчиться с ним, заботиться о нем, обеспечивая частый тактильный контакт. Жизнь у мамы на руках — одна из важнейших потребностей для гармоничного развития. Ребенку скучно лежать одному в кроватке. Ему необходимо менять положение тела и познавать окружающий мир, наблюдать за жизнью взрослых и прикасаться к маме. Кожный контакт с мамой стимулирует обменные процессы в организме ребенка, регулирует ритмичность дыхания, помогает наладиться суточным биоритмом и гормональным изменениям крохи, защищает своим теплом его животик от вспучиваний, устраняет проблемы гипер- и гипотонуса детских мышц и помогает развитию изгибов позвоночника и дозреванию вестибулярного аппарата при укачивании. Важно и то, что, находясь на руках у матери, малыш видит ее лицо, и в частности рот, видит, как она говорит, изучает язык в теории, и это способствует раннему развитию речи. Есть такое понятие, как госпитализм. Детишки, за которыми осуществляют только необходимый уход — помыть, накормить, почистить носик — отстают в психомоторном развитии. Может даже возникнуть обратное развитие физических навыков. То есть умеющие говорить и есть ложкой детки из-за нехватки контакта с матерью разучаются это делать. Такое явление часто наблюдается в детских больницах и домах ребенка. Ношение детки на руках полезно и для мамочки. У слинга мам почти не бывает послеродовых депрессий. Кроме того, частые прикосновения увеличивают количество молока, улучшают взаимопонимание между матерью и младенцем. Важно! Научитесь правильно держать малыша, пользоваться слингом, рюкзаком кенгуру. Как носить ребенка на руках, не причиняя себе вреда? Ваша ноша драгоценная, но весьма нелегкая, и нередко к концу дня у вас может начать болеть шея, спина, поэтому важно сделать этот процесс комфортным и для крохи, и для вас. Держать малыша на руках можно и сидя, и лежа, что особенно актуально в первые недели после родов. Делать это надо таким образом, чтобы у него не было ни малейшего шанса упасть, удариться, обжечься. Особенно это важно, когда вы двигаетесь, держа ребенка на руках. Вот основные положения. Весь мир перед глазами. Держа малыша вертикально, прижмите его спинку к своей груди, а стопы — к животу. Одна ваша рука придерживает его ножки, другая — животик. В таком положении нагрузка на мамин позвоночник не меняется. Но исчезает вероятность перекосов и искривлений. Комфорт обеспечен и малышу. Его головка облокачивается на мамину грудь, из-за чего снимается напряжение с шейно-грудного отдела. А держать головку становится легче. Ножки, чувствуя опору, эпизодически напрягаются и расслабляются, становясь от этого сильнее. Улучшается пищеварение крохи, у него легче отходят газы. Столбик. Малыш находится в вертикальном положении, животом к маме. Как при кормлении. Малыш находится в положении лежа у груди, как при кормлении, на спине. На качелях. В этом положении голова ребенка оказывается в сгибе вашего локтя, а ваши руки, поддерживая его туловище с одной и другой стороны, встречаются под попкой. В такой позе малыш может расслабиться. Под крылом самолета. Это положение очень удобно и помогает малышу расслабиться, особенно если у него болит животик. Положите его на свою левую руку. Ноги должны оказаться ниже уровня головы. Повернув голову от себя, прислоните ее к сгибу своего локтя. Правую руку пропустите между ножек, так чтобы раскрытая ладонь оказалась на животике. Важно! Младенец пока не держит головку, так как мышцы шеи еще очень слабы. Поэтому держать малыша следует горизонтально, с поддержкой под голову в двух случаях — когда он ест и когда он спит. В остальное время крохе лучше находиться в вертикальном положении, прижатым к телу взрослого, лицом к нему или спинкой. Как поднимать младенца? Помните о том, что первые месяцы кроха не держит головку и не управляет своими мышцами. Поэтому будьте осторожны. Поддерживайте малыша, чтобы голова не заваливалась, а руки и ноги не свисали. Малыш лежит на спине. Если малыш лежит на спине, подложите одну руку под нижнюю часть его тела. Другую руку подложите под шею и голову. Медленно приподнимите его, следя за тем, чтобы головка не запрокидывалась. Осторожно опустите его на согнутую руку, так, чтобы его голова легла в сгиб локтя. Малыш лежит на боку. Подведите одну руку малышу под шею и голову, а другую под нижнюю часть тела. Малыш лежит на животе. Убедитесь, что голова не запрокинется назад. Потом подхватите кроху. Поднимайте не спеша. Поднеся ребенка ближе к себе, переместите голову в локтевой сгиб. Теперь его голова у вас на руке, и он чувствует себя спокойно. Подведя руку снизу так, чтобы в момент поднятия она служила опорой его подбородку, другой рукой поддерживайте нижнюю часть тела. Поднимайте малыша медленно, осторожно переворачивая. Прижмите его к себе, выводя руку вперед, так, чтобы голова легла на сгиб локтя. Другой рукой поддерживайте нижнюю часть тела и ноги ребенка. Пеленание. Польза от использования пеленки. Благодаря пеленанию вы сможете быстро собраться на зимнюю прогулку. Процедура заворачивания в пеленке или одеяльце у опытной мамы занимает всего несколько секунд. За это время кроха не успевает устать. Пеленание способно утешить малыша. Если ему трудно заснуть, если он плачет или болен, пеленка удваивает нежность ваших объятий, делая их мягче, крепче и теплее. Цель пеленки — как бы снова подарить малышу внутриматочный комфорт, определенная стесненность в движениях, четко обозначенные границы пространства, тепло и защищенность. Запеленывать кроху стоит преимущественно перед сном. А так как первые недели своей жизни он в основном только спит, то пеленка может использоваться практически круглосуточно. В дальнейшем кроха сам решит, когда он захочет засыпать незавернутым. Обычно это происходит после 3-5 месяцев. Как пеленать кроху? Многие современные педиатры советуют использовать свободное пеленание, при котором малыш может двигать ручками и ножками. Кроха оказывается как бы в мешочке. При этом чем меньше одежды под пеленкой, тем лучше развивается осязание. Ваш ребенок наталкивается ручками и ножками не только на пеленку, но и на собственное тело. Свободное пеленание может быть и без рук. Считается, что малыш лучше развивается, если его ручки остаются на свободе. На малыша надевают теплую кофточку с зашитыми рукавами или с открытыми, а на ручки надевают варежки-антицарапки, а нижнюю часть тела завертывают в подгузник и пеленки. Ножки малыша при этом не вытягивают. Если ребенок беспокойный, будет себя спонтанными движениями рук, то лучше на ночь ручки пеленать. Со временем малыш научится координировать свои движения и уже в возрасте 1 месяца, скорее всего, перестанет будить себя резкими движениями. Хотя некоторые детки продолжают вскидывать ручки и ножки до 3-6 месяцев. Важно! Если вы пользуетесь одноразовыми подгузниками, выбирайте такие, которые помогут развести ножки крохи в стороны. Используя марлевые подгузники, дополнительно прокладывайте между ними пеленку, сложенную прямоугольником. Одежда для самых маленьких. Некоторые родители с первых дней одевают малыша в ползуночки и комбинезончики, не признавая пеленание. Однако замечено, что новорожденные, которых содержат совсем без пеленки и оставляют подолгу, лежат, размахивая руками и ногами, впоследствии гораздо медленнее приспосабливаются к своим рукам, чем те, кого знакомили с ручками постепенно. Ребенок становится беспокойным, а заснув, легко себя будет. Поэтому, наверное, не стоит совсем отказываться от пеленания. Важно! Учтите, что многие дети лучше спят, если их спеленать. Понаблюдайте за своим крохой и сделайте правильный выбор. Кроме того, имейте в виду, что на переодевании вашего крохи вам потребуется больше времени, чем на пеленании. Что делать, если малыш в это время начинает плакать или беспокоиться? Используйте простые модели детской одежды. Постарайтесь одевать малыша как можно быстрее. Одновременно ласково разговаривайте с малышом. Попробуйте его отвлечь спокойной музыкой или погремушкой. Вернитесь к пеленанию, возможно, временно. Сон ребенка. Продолжительность сна в разном возрасте. Возраст — от 1 до 2 месяцев. Продолжительность сна — около 18 часов. От 3 до 4 месяцев — 17-18 часов. От 5 до 6 месяцев — около 16 часов, от 7 до 9 месяцев – около 15 часов, от 10 до 12 месяцев – около 13 часов, от года до 1,5 лет – 2 раза днем. Первый сон – 2-2,5 часа, второй сон – 1,5 часа, ночью – 10-11 часов. От 1,5 до 2 лет – 1 раз днем – 2,5-3 часа, ночью – 10-11 часов. От 2 до 3 лет – 1 раз днем, 2-2,5 часа, ночью – 10-11 часов. Если малыш здоров, чувствует себя хорошо, бодро и активен в течение дня, но при этом спит немного меньше рекомендованного, не стоит волноваться. Ученые установили, что детишкам, живущим в городе, нужно больше времени на сон, так как их мозг подвержен действию агрессивной зрительной среды и бешеного ритма мегаполиса. Вдали от заводов, на свежем воздухе дети засыпают быстрее. От 0 до 3 месяцев. Потребность во сне. Новорожденные могут спать до 18-20 часов в сутки. Таким образом, ваш кроха будет спать практически все сутки напролет. Однако время его-ее сна вряд ли будет совпадать с вашим. Месячный ребенок спит около 16 часов в сутки, трехмесячный — 15 часов. Дети редко спят больше, чем 3-4 часа подряд, и днем, и ночью. Что происходит во время сна? Основная часть времени приходится на неглубокий сон, сопровождающийся подрагиванием мышц лица и перемещением глазных яблок под закрытыми веками. У взрослых это бывает при сновидениях. Незначительная часть времени приходится на глубокий сон, когда мышцы лица расслаблены. Во время сна на личике ребенка блуждает гамма чувств, и рефлекторная улыбка сменяется вдруг недовольством. Сон у младенцев очень чуткий, но иногда они не просыпаются при шуме. При засыпании и пробуждении малыш обычно дремлет. Устанавливаем время для сна. Помогите своему малышу, с самого начала прививая ему хорошие навыки сна. Первые 6-8 недель кроха не может бодрствовать больше, чем 2 часа подряд. Если интервал между укладываниями будет дольше, то он переутомится и не сможет сразу заснуть. Наблюдайте за своим ребенком, и через некоторое время вы уже будете понимать, когда кроха готов ко сну. Как только малышу исполнится 2 недели, можно начинать обучать его отличать ночь от дня. Перед ночным периодом сна плотно зашторьте окна, выключите свет и зажгите ночник, отключите телефон, телевизор. Искупайте кроху. Постепенно это станет для него сигналом к засыпанию. Полезные подсказки. До 2-летнего возраста ребенок не должен спать на подушке из-за опасности задохнуться. Кладите малыша на спину. Это положение наиболее безопасно. Снимите с матраса полиэтиленовые чехлы. Не используйте пластиковые подстилки. Укрывайте ребенка, но не слишком кутайте его. Это вредно. Если в комнате тепло, вместо одеяла используйте махровое полотенце. Малыш будет лучше спать, если его завернуть в простынку или покрывальце. Пеленание не только даст ему ощущение уюта и чувство безопасности, но и ограничит движения, которые могут помешать ребенку уснуть. Имейте в виду, что не все дети любят спать с закутанными руками. Если ваш малыш будет пытаться их освободить, не волнуйтесь, это нормально. Тогда лучше пеленайте его так, чтобы ручки оставались свободными. Может ли младенец спать в одной постели с родителями? На мой взгляд, с самого рождения у крохи должна быть своя кроватка, свое уютное гнездышко. Вот причины, по которым не рекомендуется брать ребенка в постель. Находясь рядом с ребенком и ночью, мама полноценно не отдыхает, не расслабляется полностью, так как в ее мозге образуется сторожевой очаг, который контролирует все движения во время сна, чтобы она случайно не повредила ребенка. А после напряженного дня, заполненного заботами о младенце, очень важно иметь возможность отдыхать ночью. Родители могут быть нездоровы. Насморк, небольшой кашель, недомогание, не причиняющее взрослым особого беспокойства. Но при этих состояниях во внешнюю среду выделяется большое количество возбудителей болезни, микробов, которые могут вызвать у малыша серьезные заболевания. Резкие запахи духов, одеколона, дезодоранта, шампуня, зубной пасты, табачного дыма и других чрезмерно пахучих веществ, которые очень хорошо впитываются волосами, взрослые в процессе жизни приобретают некоторую нечувствительность, но на маленького ребенка они могут оказать негативное воздействие, делая его сон беспокойным. Взрослая кровать не отвечает требованиям, обязательным для кроватки малыша. Грудной ребенок не нуждается в подушке. Тяжелые взрослые одеяла неудобны для малыша и могут вызвать у него перегрев тела, потому что терморегуляции у новорожденных недостаточно. Потовые железы сформированы не до конца, а до 4-5 месяцев они не функционируют вовсе. Детскую кроватку нужно часто мыть и дезинфицировать, а кровать взрослых для этого не приспособлена. Важно! Однако разумно, чтобы в первые месяцы жизни ребенка его кроватка находилась в одной комнате и рядом с кроватью родителей или мамы. Тогда вы сможете сразу же отреагировать на призыв крохи и удовлетворить его потребности. Подготовка ко сну. Малыш искупан, накормлен, переодет. Уже сладко зевает? Отлично, пора в постельку. Приготовление. Комната. Перед тем, как уложить малыша спать, обязательно проветрите комнату. Малыши легче засыпают и крепче спят на свежем воздухе. Температура должна быть 20-22 градуса. Задерните шторы. Кроватка. Уберите из кроватки все игрушки, которые перебрались туда в течение дня. Чтобы крохе было уютно и комфортно, к внутренним стенкам кровати прикрепите специальное мягкое покрытие из приятной, неяркой и не слишком толстой ткани. Врачи не советуют класть в кроватку подушки, валики, перинки и покрывала. Считается, что их отсутствие уменьшает вероятность несчастных случаев. Откажитесь от подушек и замените их хлопчатобумажной пеленкой, расстеленной в два слоя. Тогда постель малыша останется чистой, если он неожиданно срыгнет. Одежда. Можете надеть на малыша распашонку или маечку, а потом ползунки, комбинезончик или пижаму, а потом уложить кроху в спальный мешок. Это оптимальная одежда для сна. Правда, прежде чем поместить туда кроху, лучше, наверное, надеть на него памперс, чтобы мешок оставался сухим всю ночь. Откажитесь от толстого одеяла или спального конверта в тех случаях, когда в комнате тепло или у малыша поднялась температура. В этих ситуациях лучше укрыть ребенка махровой простынкой. Настраиваемся на сон. Ощущение сытости настраивает ребенка на блаженный сон, однако нередко ему нужна ваша помощь. В ваших объятиях малыш ищет покоя и ощущения безопасности, поэтому, баюкая кроху, будьте спокойны и нежны. Малыша может усыпить ритмичное поглаживание по животику. Поглаживайте его, не меняя ритма, пока ребенок не закроет глаза. Включите магнитофонную запись колыбельных, которую вы слушали во время беременности. Или лучше спойте колыбельную сами. Причем песенка, исполненная мамой, успокоит вашего кроху быстрее, чем аудиозапись. Русские традиции. Колыбельные. Ребенка полагалось укачивать под колыбельные песни. Мерное покачивание колыбели имитировало движение матери, убаюкивающей младенца. Колыбельные пелись малышу с самого его рождения. Мягкие, ласковые интонации голоса матери или бабушки, ритм песенок, содержание стихов помогали крохе успокоиться и побыстрее заснуть, несмотря на то, что он еще не понимал значения слов. Колыбельные пелись в медленном темпе, тихим нежным голосом, в размеренном ритме качающейся колыбели. Они имели несложную мелодию с повторяющимися мелодическими оборотами и припевными словами «баю-бай», «люли-люли-люлюшки». Название «колыбельное» произошло от слов «колыбель», «колебать», а в народе такие песенки с давних времен назывались «байками», от древнерусских слов «байкать», то есть баюкать, усыплять, качать и баять, говорить, сказывать, шептать. Младенец слушал колыбельные и постепенно начинал различать отдельные слова. К году он уже понимал простой сюжет колыбельной песенки. Колыбельные не только помогали ребенку овладевать речью и создавали ощущение защищенности, счастья и покоя, но и давали малышу первое представление об окружающем мире, предметах, животных, птицах. Мама пела малышу разные колыбельные, в зависимости от его настроения. Если ей никак не удавалось угомонить свое чадо, она обращалась к мифологическим образам — угомону, дреме, сну, с просьбой помочь ей в этом. «Баюшки баю, баю деточку мою». Сон да дрема вдоль по улице прошли, к моему Митеньке зашли, под головушку спать легли. Баюшки баю, баю деточку мою, прилетели гулюшки, садились на люлюшку. Они стали гурковать, стали Митеньку качать, прибаюкивать. Спи, Митенька, засни, угомон тебя возьми. Гуркота, гуркота, а Митеньке дремота. Баю, баюшки, баю, баю деточку мою. Ходит сон близ окон, бродит дрема возле дома, и глядит, все ли спят. Слишком шумного малыша мать пугала серым волчком, мамаем или букой, которые могли прийти и забрать шалунишку. «Бай-бай-бай, поди, бука, под сарай, Саше спать не мешай». «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю, придет серенький волчок и утащит во лесок, и утащит во лесок на зеленый лужок. Будем детку охранять, детка должен крепко спать. Баю-баюшки-баю, люблю ладушку мою, люблю ладушку мою. Тихо песенку спою, волка в лес прогоню, ему пальцем пригрожу. Не ходи, злой волк, сюда, а то ждет тебя беда. Баю-баюшки-баю, тихо песенку пою». Если малыш был спокоен, мама пела ему колыбельную, в которой говорилось о том, какой красивый и пригожий у нее малыш, и каким сильным и хорошим он станет. «А баеньки-баеньки, купим сыну валенки, наденем на ноженьки, пустим по дороженьке, будет наш сынок ходить, новые валенки носить. Ой, баюшки-баюшки, в огороде заюшки, травушку щипают, Маринку забавляют. А Маринка умная, да очень разумная. Спи, усни, спи, усни, крепкий сон тебя возьми». На сегодняшний день ученые выяснили, что колыбельные песенки оказывают огромное влияние на нервную систему ребенка. Голос мамы малыш слышит в утробе. После рождения его окружает множество разнообразных звуков. Одни из них тревожат, пугают, другие успокаивают. Когда малыш слышит, как мама поет тихую нежную песенку, то он понимает, что можно спать спокойно, он в безопасности. Через мелодию кроха чувствует настроение мамы, ее любовь к нему. Помимо этого, колыбельные песни активнее стимулируют речь. Малыш быстрее запоминает слова, фразы. Если петь колыбельные песни ребенку до года, то, отправившись в школу, он будет заучивать стихи нараспев. Так они быстрее запоминаются. Немецкие ученые проверили влияние на качество сна медикаментозных средств и колыбельных песен. Мелодии оказались намного эффективнее препаратов, и после их прослушивания сон у испытуемых был крепким и глубоким. Как уложить младенца в кроватку? Теперь, когда малыш уже начинает дремать, его можно уложить в кроватку, где его ждет спальный мешок. Педиатры рекомендуют укладывать малыша спать на спину. Это положение исключает возможность остановки дыхания, риск внезапного и опасного повышения температуры, обеспечивает отличное поступление кислорода в легкие. Можно также положить кроху на бок, при этом подложив ему под бока с двух сторон валики и сложенной фланелевой пеленки, чтобы малыш не смог перевернуться на живот. Если младенец лежит на животике, опасность внезапной смерти значительно выше. Месяцев три ребенок начнет сам переворачиваться в удобное для него положение. Итак, положите одну руку крохи под голову и шею, другой рукой поддерживайте спину. Плавно и не торопясь опускайте ребенка и кладите в кроватку. Высвободите ту руку, которая поддерживала спину. Затем, слегка приподняв ею голову малыша, высвобождаете другую руку. Не выдергивайте ее слишком быстро, рывком, чтобы голова, потеряв опору, не запрокинулась назад. Мамины уроки. Как помогать ребенку развиваться? Уже на третьей неделе после рождения у новорожденного на базе безусловных рефлексов начинают формироваться условные рефлексы, способствующие адаптации его к окружающему миру. Младенец готов к обучению. Начиная с первых дней жизни ребенка, ухаживающие за ним взрослые должны помогать малышу развиваться. При этом важно содействовать развитию именно тех органов и систем, которые у новорожденного еще недостаточно развиты. А это прежде всего зрение, слух и мышечные чувства, тесно связанные с интеллектуальным и физическим развитием ребенка. Развитие зрения. Особенности зрения новорожденного. Новорожденные видят все не вверх ногами, как считалось раньше, но острота зрения у них гораздо ниже, чем у взрослого человека. А это означает, что кроха, бодрствуя, для изучения окружающего его мира нуждается в очень хорошем освещении. Кроха рождается дальнозорким, однако он не видит предметы, которые располагаются дальше 1 метра от его глаз. Только к 3 месяцам это расстояние увеличивается до 2-3 метров. Игрушки, расположенные ближе 15 сантиметров, тоже остаются для него невидимыми. И даже те предметы, которые находятся на оптимальном для него расстоянии 25-30 сантиметров, он видит нечетко. Малыш видит мир в цвете, но определяющим для него является все же не цвет, а контраст. На первых порах его интересуют исключительно высококонтрастные предметы, особенно сочетание черного и белого. Чем проще рисунок, тем лучше. Ребенку понравятся крупные полосы, квадраты и круги, черные на белом или белые на черном. Недостаточно также развито и поле зрения ребенка, поэтому если папа стоит позади мамы или где-то сбоку от новорожденного, ребенок не видит его и не воспринимает. С середины 1 месяца жизни ребенок уже в состоянии фиксировать взгляд на расстоянии 20 сантиметров и более. Взгляд новорожденного может привлечь какая-то яркая и большая игрушка, находящаяся в его поле зрения, или же любой источник света. Учим кроху фиксировать взгляд. Возьмите яркую игрушку. Медленно и постепенно приближайте ее к глазам крохи на расстоянии не менее 20 сантиметров от них, добиваясь того, чтобы ребенок заметил ее и зафиксировал на ней свой взгляд. Убедившись в том, что эта цель достигнута, и после этого начинайте медленно перемещать эту игрушку из стороны в сторону, а к концу 1 месяца жизни также вверх и вниз. Малыш сам, устав, отведет от нее взгляд. Устраивайте экскурсии по квартире, держа ребенка на руках. Рассказывайте ему обо всем, что видите, и показывайте. Если вы заметите, что малыш зафиксировал на этом предмете свой взгляд, не отвлекайте его внимание чем-то другим, пока он сам не захочет отвлечься. Развиваем цветовое зрение. Для развития цветового зрения специалисты рекомендуют повесить перед ребенком приблизительно на расстоянии 30 сантиметров разноцветную гирлянду, элементы которой должны быть довольно большими, а цвета расположены с учетом особенностей зрения новорожденного. Лучше всего, чтобы в центре располагались элементы красного цвета. После красного следует разместить оранжевый или желтый, и только затем зеленый, а по краям синий. В последние годы появились разнообразные мобили, которые вешают над кроваткой малыша. Составляющие их яркие игрушки способствуют привлечению внимания ребенка. Эти мобили не только способны развивать зрение, но и слух, если в них есть звенящие металлические трубочки, издающие мелодичные звуки во время движения мобиля. Полезные подсказки. Мамино лицо — самый любимый объект для изучения у новорожденного ребенка. Глаза и губы четко выделяются на общем фоне и создают необходимый контраст. Кроме того, подобный интерес предусмотрен природой. Имитируя выражение маминого лица, малыш развивает свои навыки общения. Пока вы заняты в другой комнате, новорожденного пусть развлекает смешная улыбающаяся рожица, нарисованная черным фломастером на листе белой бумаги. Картинка должна быть больше 10 сантиметров в диаметре. Помимо этого, для стимуляции зрительных навыков можно использовать портретные черно-белые фотографии родителей, бабушек, дедушек, других детей. Почаще надевайте полосатую кофту или кофту в крупный горох. Можно изготовить и надевать яркие бусы из разноцветных крупных пуговиц, бусин, лоскутов, тесемочек. Бусы будут не только развлекать его, но и учить. Особенно если вы используете не только разные цвета, но и разные фактуры тканей. Дело в том, что зрение у крохи развивается в тесной связи с осязанием. Поэтому гладкий синий, шуршащий желтый и шершавый красный подарят ему массу новых впечатлений. Важно, чтобы крохе было комфортно с вами знакомиться, располагайтесь на расстоянии 20-30 см от его глаз и активно гримасничайте. Улыбайтесь, хмурьтесь, удивляйтесь. Развитие слуховой системы малыша. Особенности слуха новорожденного. Малыш легко узнает голоса родителей, которые слышал еще до рождения. Во время одного эксперимента новорожденным включали запись голоса матери, читающей им детские стихи в первый раз, и стихи, которые мама читала вслух еще во время беременности. Оказалось, что новорожденный ребенок узнавал из всех этих стихов именно те, которые слышал, находясь в утробе. Появившись на свет, ребенок сразу же различает звуки по тону и тембру. Причем легче всего ему различать высокие звуки. Многие родители догадываются об этом и начинают разговаривать с крохой совершенно несвойственным взрослым людям высоким писклявым голосом. В первые недели жизни почти все новорожденные детишки вздрагивают при каждом неожиданном резком звуке. Иногда, к огромному огорчению мамы, причиной этому становится ее собственный голос. При этом младенец может вздрагивать всем тельцем, взмахивать ручками, начинает плакать. Это случается независимо от того, спит ли малыш или бодрствует, и вовсе не означает, что ваш ребенок нервный или очень возбудимый. Такая реакция — лишь доказательство того, что малыш хорошо слышит. Кстати, таким же образом малыш реагирует на яркий свет, прикосновение холодных рук. Ведь новорожденные очень чувствительны к внешним условиям. Если он вздрагивает от звука вашего голоса, то только потому, что его пугает неожиданность. Чтобы этого не случилось, начинайте разговаривать с малышом издалека, постепенно к нему приближаясь. Скоро он привыкнет к знакомым звукам и перестанет реагировать на них так остро. Новорожденные прислушиваются к тиканью часов, ритм которых напоминает им биение сердца матери. Еще будучи плодом, ваш будущий ребенок все время и постоянно слышал какие-то шумы, от биения сердца мамы до перистальтики ее кишечника. Поэтому в первые дни после рождения новорожденному не нужна звуковая изоляция. Но не следует и впадать в крайность. Не стоит создавать в квартире постоянный музыкальный фон или сверлить стены в присутствии маленького. Громкие и резкие звуки могут испугать ребенка. Уже на первом месяце младенец не только слышит звук, но и различает все звуки по высоте, предпочитая осмысленную речь набору слов. Он с удовольствием прислушивается обычно к вашему голосу. Когда вы говорите с ним, он может замереть, слушая вас. Ребенок способен отыскать источник звука и проследить, куда его перемещают. Важно! Ваше бережное отношение к малышу определит, станет он в дальнейшем нервным или по-хорошему чувствительным, живо воспринимающим окружающий мир человеком. Как развивать слух ребенка? Постоянно ласково разговаривайте со своим крохой. Включайте новорожденному классическую музыку и различные детские песенки. Пойте своей крохе колыбельные песни. Держа малыша на руках, танцуйте с ним под знакомые ему мелодии. Возьмите погремушку с мелодичным звучанием и, держа ее на расстоянии не менее 10 см от уха ребенка, поиграйте ее звуком, но только так, чтобы не испугать малыша. Научите малыша искать источник звука. Для этой цели тихо потрясите погремушкой, которая недоступна его взору. Затем усильте звук, тряся погремушкой то слева, то справа от ребенка. Ребенок скоро поймет, что этот звук доносится откуда-то со стороны и начнет искать глазами источник звука. Музыка в жизни новорожденного ребенка. Новорожденный различает и музыкальные звуки. Ученые из Института педиатрии РАМН доказали, что наиболее благоприятно на малышей воздействует классическая музыка. Она даже изменяет ферментативную активность клеток. Например, вяло сосущим новорожденным лучше всего включать мелодии в темпе аллегро из произведений Моцарта, Гайдна, Чайковского, Вивальди, Шуберта, а легко возбудимым — в темпе адажио из произведений тех же композиторов. Рок-музыка абсолютно не подходит для новорожденных. Ребенок может даже испугаться ее, как и других резких звуков, например, пылесоса или громкого звонка телефона. Благодаря классической музыке у вашего малыша не просто улучшается настроение, а создается положительный настрой на все происходящее вокруг него. Младенцы с удовольствием слушают музыку Моцарта и Чайковского, Шопена и Прокофьева, Грига и Штрауса. Их завораживают вальсы и сонаты. Во время беременности вы уже слушали вместе с еще не родившимся ребенком классическую музыку, которая нравилась вам обоим. Продолжайте делать это и теперь. Хорошо подходит и музыка, специально адаптированная для малышей, а также песенки из сказок и мультиков. Наблюдайте за реакцией своего ребенка. Если младенец смотрит в направлении источника звука, машет ручками и ножками, гулит или даже ухитряется трясти погремушкой в такт, то все в порядке. Если же крохе не нравится музыка, или он ощущает звук как очень громкий, то малыш начинает хаотично двигаться и даже плакать. Пытается отодвинуться от источника звука. Не забывайте о том, что ребенок очень любит, когда мама поет ему колыбельные. Он успокаивается и засыпает. Важно! При первых признаках недовольства ребенка прослушивание музыки необходимо прекратить, давая слушать потом ему только мелодии, которые вызывают у него положительный настрой. Игрушки. Важность игрушек и игры для младенца. Благодаря игровой деятельности и разным игрушкам младенец не только развивается, но и совершенствует свое развитие. Игрушки помогают детям с первого года жизни получить зрительную, звуковую, тактильную информацию и познакомиться с окружающим миром. Младенец, которым не играют и у которого нет разнообразных игрушек, несмотря даже на естественное вскармливание и высокие стандарты ухода за ним, вряд ли сможет вести полноценную жизнь. Кроме того, у ребенка, рожденного совершенно здоровым, может даже наблюдаться задержка нервно-психического, а иногда и физического развития. Важно! В первые месяцы жизни и особенно в период новорожденности младенец должен научиться концентрировать свое внимание на предметах, находящихся в его поле зрения, и доступных ему звуках. Вы можете помочь ему в этом, используя различные игрушки, необходимые для развития этих навыков. Игрушки для младенца от 0 до 3 месяцев. Игрушки-манжетки. При движении малыша руками они напоминают ему о себе мелодичными звуками. Крупные, яркие игрушки с большими глазами. Человечки, животные, машинки и так далее. Хорошо, если к тому же эти глаза будут двигаться. Погремушки с ручками и с кольцами для подвешивания. Они должны быть разного цвета и разной формы. Игрушки с мелодичным звучанием. Механическая карусель с различными игрушками. Неваляшки. Различные куклы с большими выразительными глазами. Куклы должны быть больше 40 сантиметров. Важно! Помните, что в первые 10 дней жизни ребенка функции игрушек, забавы и развлечения для него выполняют ваши руки и ваше лицо. Ребенок первых месяцев жизни с удовольствием подолгу рассматривает пупсов и неваляшек, а также различных животных с большими глазами. Причем чем больше эти игрушки будут издавать каких-то звуков, тем дольше он будет уделять им внимание. И даже не играя с игрушками, а только рассматривая их, младенец ощущает положительные эмоции. Он даже пытается им улыбнуться. Полезные подсказки. На первом году жизни эстетические ощущения малыш открывает для себя прежде всего через игрушки. С самого начала игрушки должны быть красивыми, яркими, контрастными по цветам. Например, такие сочетания цветов, как желтые и красные, зеленые и оранжевые, белые и синие, помогут крохе сконцентрировать внимание, активизируют работу зрительных анализаторов в восприятии цвета. Важно, чтобы игрушки были разной фактуры: шелк, мех, дерево, пластмасса. Когда малыш их ощупывает, у него стимулируется работа мозга, мелкая моторика, и таким образом развиваются чувственные ощущения. Достижения младенца. Что умеет ребенок к концу первого месяца? Малыш замечает яркие предметы. Он может различать некоторые цвета, орнаменты, узоры. Ребенок может копировать простейшие движения взрослых, вытягивать губки, высовывать язычок. Замечает источник света и движущееся сбоку в направлении его взгляда кольцо. Следит за объектом глазами. Максимальный угол отслеживающих движений — 45 градусов. Ребенок может фиксировать свой взгляд на склоненном над ним человеческом лице, в основном на глазах. Ребенок может сосредоточивать свой взгляд на неподвижном предмете и при плавном его перемещении. Он вздрагивает или мигает, когда слышит резкий звук, пытается прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Он начинает гулить, появляется первая улыбка. Лежа на животе, малыш может удерживать голову в вертикальном положении в течение нескольких секунд. Тело находится в основном в согнутом положении. В положении на спине непроизвольно подносит руку ко рту. Сопротивление раскрыванию кулака сильнее со стороны мизинца. Малыш подтягивается, пытается отталкиваться ногами и ползти. С момента рождения и до 2 месяцев малыш спит около 20 часов в сутки. Ребенок может совершать различные микродвижения и издавать разнообразные звуки в такт речи говорящего. Синхронное взаимодействие. Прибавка веса. На протяжении первого месяца жизни средняя прибавка массы тела у вашего ребенка 600-650 грамм. И в конце периода новорожденности здоровый и доношенный ребенок приблизительно весит 3800-4000 грамм. Что должно вас встревожить? Малыш не реагирует на резкие звуки. Спит мало, бодрствует между 2-3 кормлениями. Или наоборот, много, когда его приходится будить, чтобы покормить. Плохо ест, недоедает положенный объем пищи. В вертикальном положении не может и на мгновение удержать голову. Не следит взглядом за движениями источника света. Электрический фонарик, свечка, вправо и влево. Не смотрит в глаза наклонившегося к нему взрослого. Не кричит при неприятных ощущениях. Например, перед кормлением, когда хочет есть. Не прекращает крик, когда мама прикладывает его к груди или прижимает к себе.